Однако Сандерс не был таковым. Он обдумал последствия своего поступка со свойственной серьезностью, так словно сидел за рабочим столом и сравнивал семена ядовитого дурмана с семенами безвредного стручкового перца. «Во-первых, вам не стоит стоять под дождем», — сказал он и вежливо указал девушке на крыльцо. «Видите ли», — объяснила она, — «я не хотела звать полицию, но мне нужен был человек, который немного смыслит в таких вещах. В общем, мне требовалась помощь, вот я и обратилась к вам». Они оказались в вестибюле. За стеклянными дверями находился длинный и мрачный холл. Слева висела доска с фамилиями обитателей всех этажей. Сандерс чиркнул спичкой и осветил список жильцов. Первый этаж — Мейсон Уилкинс, дипломированные бухгалтеры. Второй этаж — сыновья Чарльза Деллингса, агенты по продаже и сдаче недвижимости. Третий этаж — англо-египетская импортная компания. Четвертый этаж — мистер Феликс Хей. Последняя фамилия была приписана совсем недавно. — Вот именно, — прошептала девушка, — мистер Феликс Хей, на четвертом этаже не контора, там его квартира, так вы подниметесь или нет? Сандерс толкнул стеклянную дверь, она была не заперта. — Судя по свету, — сказал он с новой чиркой и спичкой, — мистер Хей еще не спит. Не хочу показаться чрезмерно любопытным, но что я ему скажу, когда мы поднимемся? Если кто-нибудь откроет дверь, сделаем вид, будто просто возвращаемся домой с вечеринки. Говорить буду я, если же никто не откроет. — Что тогда? — Не знаю, — призналась девушка. И Сандерсу показалось, что она вот-вот расплачется. Он пришел в некоторые замешательства. Здравый смысл вопрошал, какого черта я впутываюсь непонятного что. Осторожность предупреждала. Я никогда не делал ничего подобного. Внутренний же голос твердил, я хочу как можно дольше находиться в обществе Марша и Блайстоун. Он зашарил по стене в поисках выключателя и, не найдя его, пошел вперед, зажигая спичку за спичкой. На лестнице стоял затхлый воздух, так пахнет во всех конторах. К тому же явственно чувствовалась атмосфера минувших веков. Пройдя мимо дверей в офис дипломированных бухгалтеров Мейсона и Уилкинса, они очутились на лестнице, ступени которой были застланы толстым линолеумом и скрипели при каждом шаге, как детские качели. Они прошли полпути до площадки второго этажа, как вдруг Сандерс ударился в темноте обо что-то рукой. Он как раз зажигал очередную спичку, левая рука с коробком опускалась вниз. В свете вспыхнувшей спички он увидел, что на ступеньках всего-навсего зонтик. Кто-то прислонил зонтик к стене и забыл о нем. Когда Сандерс нечаянно задел его, зонтик упал с таким грохотом, что Марша испуганно вскрикнула. Зонтик стукнулся о перила и покатился вниз. Сандерсу показалось, что от падения он разломился пополам. Он зажег очередную спичку и осветил ступеньки. Блеснул металл. Сандерс сбежал вниз и склонился над зонтиком. Зонтик оказался необычным. В его ручку было вделано очень узкое стальное лезвие, футов два длиной. «Зонтик с вкладной шпагой, одна из первых моделей», — произнес он на удивление нормальным голосом. «Я еще не...» Он не стал извлекать лезвие до конца, так заметил, что оно в крови. Спичка опалила ему пальцы. Доктор Джон Сандерс, эксперт Министерства внутренних дел, поспешно сунул лезвие в ножны. Он не знал, заметил ли Марша Блайстоун кровь или нет. — Что случилось? — прошептала она. Больше не нужно было чиркать спичками. Кто-то зажег свет наверху. — Все в порядке, — солгал он, наверное, в первый раз в жизни. — Все хорошо. Поднимайтесь, кто-то включил свет и... На площадку третьего этажа выходили две двери матового стекла. За обеими находилось помещение англо-египетской импортной компании с ограниченной ответственностью, о чем горделиво свидетельствовали надписи с золочеными буквами. Ниже сообщалось, что коммерческим директором компании является некий Б.Г. Шуман. Одна дверь приоткрылась, и на площадку высунулся пожилой человек по виду типичная канцелярская крыса. Очевидно, он только что закончил умываться. Высокий лоб блестел, как отполированный, сидеющие редкие волосы вздыбились вверх призрачной короны. в руках человек —